Хотя нет, мне неожиданно вспомнились слова Бивня, оставлять их без внимания не стоит. Мало ли что. Правда, для того чтобы их проверить, придется снова входить в игру во время обеда. В прошлый раз это не очень хорошо закончилось, еще немного и мог нарваться на дисциплинарную ответственность. С другой стороны, всего один раз. Изменю время следующей дуэли и все. В итоге, скрипя сердцем, решил войти в игру вместо утра в час дня, во время обеда. Для начала займусь калибровкой управления, потом дуэль, затем вернусь и закончу с саранчой, если не успею. Правда, час работы вылетит впустую, но ничего, если что-то сверхусрочное упадет, все рано на работе придется задерживаться, пока не доделаю. Так что перед работодателем моя совесть чиста, а от работы тоже отдыхать иногда надо. На следующий день в обед закрылся, надел очки и снова оказался в подземелье. В голове промелькнула мысль: если просто очки снять, вернусь назад. Попробовал, и ничего не нащупал, кроме своей головы. Так и думал, не вариант. Видимо, придется час прогула записать на свой счет. Хреново. Мысленно поругал себя, но быстро переключился на игру. Оглядел свою келью. Все на месте. Саранча лежит, энергия внутри нее ощущается. Отлично. Активировал дистанционное управление и даже ощутил ту самую мысленную зарубку, которую назвал волна номер один. Неплохо. Представил панель управления. Снова все получилось, даже старые настройки остались. Так что можно приступать. И для начала надо скормить саранче все, что я тут вчера накопал. В этот раз дело пошло быстрее, за полчаса скормил все, и даже полностью откапал саранчу. Уселся напротив этой громадины и начал настройку остальных нитей. Даже не заметил, как время прошло. На мгновение перед глазами все померкло, а затем в глаза ударил непривычно яркий свет. Внимание! Произведено принудительное перемещение на арену. Оплата трансферта обоих сторон за счет проигравшего, перечисление средств автоматическое. А вот и знакомое уведомление, только на этот раз репу не порезали и деньги со счета сразу не списали. Отлично, значит, не зря вовремя в игру зашел. Я стоял, как и раньше, в комнате ожидания напротив Бивня. Ты сегодня вовремя. В прошлый раз тебе удалось удивить меня. Сообщение о победе было неожиданным. Впрочем, как и грохот на всю арену, он откровенно ржал надо мной. Вызываю тебя на дуэль. Завтра в 8 вечера. Со всей серьезностью сказал я. Все-таки для меня это была хоть какая-то возможность не сидеть в заперти под землей. Даже с открывшимися возможностями я не знал, сколько еще там проторчу. Зря ты это, парень, уже как-то проще сказал Бивень. Думаю, уже после этой дуэли у тебя закончатся деньги. Колизей не дешевое удовольствие, и тогда ты попадешь в рабство. Какое еще рабство? Насторожился я. Будешь гладиатором в мясорубке, пока не отработаешь долг. Значит, судьба ставит мне все новые и новые препоны. Или возможность выкарабкаться. Думаю, это лучше, чем то место, где я сейчас нахожусь. Зря. Как-то резко изменился он. Знаю парней, которые из-за мясорубки перестали играть, хотя игра была для них единственной возможностью почувствовать себя полноценными. И в этот момент нас раскидало по арене, а мне запоздало пришло уведомление о принятии дуэли. Косяка со временем больше не наблюдалось, дуэль назначена на 8 вечера, так что об этом можно пока забыть и сосредоточиться на текущей дуэли. Осмотрелся. На этот раз меня выбросило на другой арене, стены, песок и даже воздух светились, так что проблем с источником энергии не было. Зато возле меня возникла другая проблема. Непонятно почему, но вместе со мной на арену перебросила мою саранчу. Причем в комнате ожидания ее со мной не было, она появилась только тут. С недоверием активировал пульт управления, настройку которого едва успел закончить перед началом дуэли, и саранча подала первые признаки жизни, встав на все шесть лап и расправив прозрачные крылья. Слушается, чертяга. Ну что, теперь повоюем. Приподнялось у меня настроение. В этот раз я ни в коем случае не собирался проигрывать. Уж слишком сильно озадачили меня последние слова Бивня. Особенно, то, как он это сказал. Как-то искренне и беззлобно. Так что мне совсем не хотелось оказаться вместе, хуже того, куда меня уже угораздило попасть. Глава 14. Кукловод. Я прыгал через огромные валуны и глыбы, постоянно спотыкаясь и еле удерживая равновесие всеми шестью лапами. Управлять саранчой оказалось действительно сложно и непривычно. Если вдумываться в каждое движение, то непременно начнешь тормозить. Поэтому я полностью доверился подсознанию и не глядя орудовал джойстиком. Да, временами получалось совсем не то, что надо, да, было много лишних движений, но так хоть что-то получалось и не было жутких тормозов. В общем, думаю, это дело техники, со временем управление куклой станет для меня обыденным делом. А еще, выяснились две не самые приятные новости, сильно влияющие на тактику боя. Во-первых, кукла поедала жутко много энергии, поэтому пришлось обесточить зал, в котором появился, чтобы как следует напитать маной камни в ее животе. Во-вторых, и это самое неприятное для меня, дистанционное управление не работало на расстоянии больше 2 метров от марионетки. Финита ля комедия. Какой толк от марионетки, если не можешь управлять ей из надежного укрытия? Я не знаю. В итоге пришлось забраться на спину саранче и поскакать верхом на ней. Но, надо сказать, что, даже запинаясь, передвигаться на ней получалось намного быстрее. Кроме того, я сложил саре крылья так, чтобы они прикрывали меня практически со всех сторон. А самое главное, произвел их модификацию с помощью квинтэссенции. Теперь они светились ультрафиолетом и были, как минимум, пуленепробиваемы. Выглядели, кстати, красиво. Правда, глаза резало. А сзади сварганил на скорую руку легкий щит с помощью земли и квинтэссенции. Ну и, еще по мелочи, проапгрейдил светом ее лапы и челюсти, чтобы она безболезненно для себя могла все крушить и поедать. И да, я назвал марионетку Сарой. Тупо сократил имя моба. Не хотел ничего придумывать. А план? Никакого плана не было. Просто мчался навстречу к Бивню. Посмотрим, что крепче. Его броня или моя. Мы с Сарой ворвались в следующий зал и встретились лоб в лоб с Бивнем. Парень не считал необходимым прибегать к каким-либо уловкам и просто пер напролом. Ну а я просто хотел взять его врасплох. Ничего не вышло. Он встретил меня автоматной очередью. Вот только пули со звоном отскочили от хитиновой брони. Неплохо. И я в ответ зашвырнул ему заготовленную на этот случай осколочную гранату. Посмотрим, как ему это понравится. Однако не тут-то было. Он мгновенно переместился, и следующая очередь прошлась по боку Сары. Быстрый, зараза. Наверняка пользуется ускорением костюма. Еще мгновение и очередь сзади, прямо в щит. И только теперь впереди взорвалась граната. Бах! Нас сосыпало раскаленными осколками. От Сары со звоном все отскочило, а Бивень где-то зашухерился. Он использовал 2 или 3 ускорения, и теперь, по-видимому, был в инвизе. Не ожидал я от него такой прыти. Сара для него слишком медленный противник, да еще и ближнего боя, когда сам он явно боец средней дистанции. Нужно как-то законтролить его, а потом, не сомневаюсь, огромные лапы Сары сделают свое дело. Одновременно с этим я зарядил световую гранату в камень. Надеюсь, это сможет хоть как-то задержать его. И тут сверху прямо в меня прошла очередь. Пули звонко зазвенели о кварц. Я еле успел подбросить вверх гранату и сомкнуть крылья над собой, но одна из проскочивших пуль срикошетила и больно впилась в ногу. Здоровье просело где-то на 10%, и повесился дебаф легкого кровотечения. Сверху собака ударил. Быстро он нашел открытую точку для огня. Звон пуль подозрительно участился, и я чисто на автомате поднял Сару на задние лапы, прикрывшись сверху 2 передними. Бах! Марионетка содрогнулась. Этот урод использовал какую-то способность и, видимо, оттолкнувшись от потолка, просто ударил со всей силы. При этом мощь удара поражала. Я даже сквозь звуковую волну расслышал хруст кварцевых лап. Надеюсь, они не рассыпались. Но самое главное, взрыв световой гранаты произошел прямо перед ударом и никакого эффекта. Неужели у него и светофильтры стоят, как у свежевателя? Отличную штуку ты приволок. Послышался где-то сбоку крик Бивня, и новая автоматная очередь прошла веером по корпусу марионетки. Нас просто обстреливали, оббегая по кругу. Не дает высунуться, собака. Готовит еще одну атаку. Так и произошло. Стоило только на мгновение прекратиться огню, как в правые крылья пришелся очередной сокрушающий удар. Светящееся крыло выдержало, а вот Сары нет. Ее опрокинуло вместе со мной. Пик, пик, пик, пик, пик. Послышались ускоряющиеся звуки, и когда до меня дошло, что это такое, прогремел взрыв. Меня буквально вжало в землю, а потом отбросило. Хорошо хоть успел прикрыться щитом. Перед глазами все плыло, но я смог оглядеться. Валялся среди каких-то валунов. Неподалеку разбившийся на осколки щит и ошметки саранчи, ее попросту разорвало. Меня и самого неплохо потрепало, одну руку оторвало вместе со щитом. Большего разглядеть не мог, попросту не получалось. А шкала жизни тревожно мигала на самом краю красной зоны. Все, конец. Но тут я смог пошевелить другой рукой. Покосился на нее. Возле ладони лежал снаряд регенерации. Вот это свезло. Видимо, вывалился изнутри желудка саранчи. Еле дотронулся пальцем и представил внутри светящегося камня энергию жизни. Как? Просто вспомнил первые подходящие образы. Белый свет, травку, деревце и молодого ягненка. И ведь сработало. Шар налился белым светом, а шкала синхронизации с моим недоартефактом поднялась аж до 15%. Не мешкая, просто активировал его. Шар потух. И тут началось. Меня выгнуло от боли. Дебаф оглушения разом смело. В глазах все резко стало четче, шкала жизни быстро пожелтела, а тело наполнил огонь. Боль была, наверное, даже сильнее черной метки, но постепенно начала угасать. Жив еще, салага. Подошел Бивень, направив в меня дуло винтовки. Он подопнул ко мне оторванную руку, думаю, это твое. А я усмехнулся. Это еще не конец. Мою марионетку разорвало, но основная часть с мозгом все еще функционировала. И управление никуда не пропало. Пара мысленных команд и Сара взметнулась в воздух, запрыгнув на спину механику. Если бы она была невредима, просто повалила бы его под себя. Но сейчас от нее оставалась лишь голова, три уцелевшие лапы, да часть разорванного брюшка. Я атаковал, но нанокостюм Бивня тут же отреагировал и вместе со вспышкой энергии активировал защитное поле. Первая лапа впилась в этот щит, вторая, третья. И пусть щит не мог быть непробиваемой стеной, но силу ударов моей марионетки погасить полностью смог. Зато после каждого удара мощность щита блекла, и это не осталось незамеченным для моего восприятия. Так что в следующий момент нижние и верхние челюсти Сары впились в его шею и плечо, пробив поблекший щит. Парень заорал и пустил очередь. Прямо в меня. Активируя тишину, я быстро откатился, так что Бивень в меня не попал. Но и вскочить на ноги у меня не получилось. Их не было, одной почти полностью, второй по колено. Именно так для меня закончился взрыв бомбы, установленный Бивнем. Но я не отчаивался, регенерация все еще продолжалась. И пусть до ее окончания 25 минут, я не переживал. Ведь у меня была марионетка. Я почувствовал еще один всплеск энергии в ногах Бивня, и тот активировал усиленный прыжок. Прежде чем связь с марионеткой пропала, она успела нанести еще удар, а затем Бивень вышел из зоны действия дистанционного управления. Он подлетел вверх метров на 20 и со всей силой ударился о потолок. Сара спала с него, и они по отдельности полетели вниз. Я же в это время, активировав великана, поднял уцелевшей рукой булыжник размером с табурет и запустил его в место предполагаемого падения механика. Бивень приземлился и его тут же смело камнем. Расстояние броска – около метра. Не попасть довольно-таки сложно. Он врезался в колонну, и та обрушилась, подняв кучу пыли. Мне сегодня просто невероятно везло, даже обвал сработал. Но я не расслабился и пополз к валяющейся неподалеку марионетке. Еще метр и смогу восстановить контроль. Но тут на пути встал Бивень. Как он так быстро? Только подумал я, подняв на него голову, когда короткая очередь завершила дуэль. Возрождение через 59 секунд. Вылезло уже знакомое уведомление. «Да сколько можно проигрывать?» – взревел я. Руки, ноги были на месте. И никаких посмертных дебафов. Но вот Сару уже никто не вернет. А вместе с ней и мою свободу из этой западни. И тут до меня дошло, что место моего возрождения совсем не похоже на привычное. Скорее на арену, где только что сражался. Администрация Колизея уведомляет, что ваших средств недостаточно для погашения долга, в связи с чем вы перемещены на нижнюю арену Колизея до момента полного погашения долга. Во время нахождения на нижней арене все репликации платные, за каждого поверженного противника вы получаете вознаграждение. Желаем вам приятной игры. Администрация Колизея. Неужели получилось свалить оттуда? Обрадовался я. Мое настроение тут же подскочило. Теперь я в Колизее. На каких-то нижних аренах. Может, отсюда будет проще выбраться. Там-то у меня все равно не осталось шансов. Взглянул на браслет, появившийся на руке. Система распознала его как устройство временной привязки к точке возрождения. Нажал на единственную кнопку, и развернулось окно. Текущий долг – 3780 патронов 918 мм. Охренеть! Это сколько мне придется отрабатывать? В этот момент время возрождения завершилось и ограничения спали. В глазах сверкнуло от неожиданного удара и меня тут же сорвало с места. В следующее мгновение мое тело буквально размазало об стену и сразу наступила темнота. Даже почувствовать ничего кроме сокрушительного удара не успел. Возрождение через 4 минуты 59 секунд. У меня уже просто мат вырывался. Что это за фигня была? Не успел я ничего понять, как меня протаранил какой-то минотавр. Просто размазал об стену. Посмотрел еще раз на браслет. Текущий долг. 4280 патронов 918 мм. Да это еще большая задница, чем та, в которой я был до этого. Пришел к неутешительному выводу я. Тяжело выдохнул, но духом не упал. Меня не так-то просто сломить. Осмотрелся. На этот раз возрождение произошло в другом месте, небольшом помещении с бетонными стенами. Всюду разруха. Впрочем, как и всегда. Света достаточно, значит, есть, где развернуться. Мы еще посмотрим кто кого. Как там Бивень назвал это место? Мясорубка. Да уж, убили в первую секунду, значит, скорее всего, пасут точки возрождения. Если все остальные игроки здесь по такой же причине, то им попросту нужны фраги. Причем как можно больше. И самое лучшее, это нападать на точках возрождения. Я нагреб земли и приготовился использовать квинтэссенцию, как только спадут ограничения. Посмотрел на время, еще есть. Надо бы проверить логи. Во время сражения с Бивнем попросту было не до этого. Дистанционное управление плюс один. Уровень третий. Великан плюс один. Уровень шестой. Обвал плюс один. Уровень четвертый. И все. Не густо. Дистанционное управление сначала подняли на один пункт за настройку джойстика, а потом, видимо, за управление марионеткой. Великана, наверное, за последний бросок, да и обвал тоже. Кстати, великана было бы неплохо прокачать. Неплохая способность, позволяет бросать тяжелые камни, которые я раньше двумя руками еле поднимал. Но для начала, надо попытаться выжить. Time is out. Я мгновенно скрафтил гранату, скастовал в нее световую и бросил в дверной проход. Прямо за ним ощущался источник энергии. Бах! Бетонные стены выдержали, и меня не задело. Тут же скрафтил нож, подобрал камень, активировал тихие шаги и выскочил, попутно заряжая еще одну световую гранату. В куче песка лежал подранок. Бросил на пол гранату и устремился к нему. За спиной хлопнула слепуха, а игрок заорал на меня с мату. Странно, он не был ранен, словно смог защититься от осколков, но явно был оглушен и отброшен взрывной волной. Я оказался возле него. На всякий случай влил в нож волну света, так что тот раскалился до бела и вогнал его игроку в сердце. Ну, или куда там попал. Парень мгновенно обмяк, а над браслетом засветилась голографическая картинка плюс 50 и потухла. Первый фраг. После свежевателя это мое первое убийство другого игрока. Разом стало как-то не по себе. Умом понимал, что никого не убивал, но ощущения были слишком реальные. Осмотрел парня. Сидит, завалившись на бок возле стены. Лицо перекошенное, в одной стартовой пижаме, да еще и со светящейся палкой в груди. Вынул нож и решил проверить то, что меня давно волновало. Насколько достоверна информация об игровой защите. Вонзил нож еще раз в грудь трупа. Мерзко. И система меня не остановила. Вынул и попытался просунуть палец в отверстие раны. А вот тут, уперся в невидимую стену в виде пижамы. Попытался отрезать ткань. Тоже не получилось. Значит, работает. Ну, и самое животрепещущее. Ударил ножом в паховую область. На этот раз даже не проткнул ткань, она просто стала каменной как стена. Замахнулся еще пару раз, то же самое. Фу, с плеч, словно камень долой. А я-то думал, здесь все, что попало, вытворять можно. Ведь сам видел, как людоеды копались в животах ловцов и отрезали им головы. Неожиданно возле моей головы промелькнул белый росчерк. На меня брызнула кровь, а к ногам упала отрубленная голова игрока. Я отшатнулся от нее и увидел еще одного игрока, который стоял возле меня, тоже в белой пижаме и без какого-либо оружия. Это он сделал. Ну как? И когда он тут появился? Парень стоял с дикой усмешкой на лице, словно псих. Волосы на голове выбриты, кроме иракеза. Он спросил с усмешкой: извращуга, иди ты, вскочил я на ноги. А он еще больше рассмеялся. Точно псих. Проверял защиту неприкосновенности. Я кивнул. Все, что скрыто пижамой, надежно защищено. А вот голова нет. Он подобрал обрубленную голову за длинные волосы и усмехнулся, так что мне стало не по себе. А потом начал раскручивать ее. Впервые здесь. Я снова кивнул, внимательно наблюдая за ним. Добро пожаловать в царство мутантов. Так что радуйся, что не инвалид. Почему? Он постепенно наращивал темп раскручивания головы. На эту арену нельзя ничего пронести, а киборги бесполезны без своих протезов. Понимаешь, поэтому здесь только одни мутанты, такие как мы. Не мутант, тут же ощетинился я. Кто же? Все игроки, так или иначе, киборги или мутанты. Просто ты по большей части псионик, а я... Он усмехнулся, и его правая рука на глазах преобразилась. Предплечье и кисть превратились в огромный изогнутый клинок из кости и кожи. Я покривился от мерзости, и в этот момент он бросил в меня голову. Отскок. Голова закрыла обзор, а по ушам ударил противный скрежет клинка по бетонному полу. И тут голову прямо в полете разрубил напополам этот самый клинок. С острия сорвался ком искр, который взорвался перед глазами. Меня на мгновение слепануло, а потом шею пронзила резкая боль. В глазах тут же прояснилось, и я увидел переворачивающийся мир. Увидел, как упало безголовое тело, затем я и наступила темнота. Возрождение через 4 минуты 59 секунд. Текущий долг – 4730 патронов 918 мм. Он мне голову отрубил. С ледяной мыслью появился я внутри аномалии возрождения и тут же ощупал шею. Не самые приятные ощущения. Посмотрел на время. Еще и 10 минут не прошло. При этом долг вырос на штуку. А что будет через 2 часа? Или завтра, после дуэли с бивнем? Даже страшно представить, сколько на меня повесит, если проиграю. А тут еще и это. Меткость плюс 1. Уровень 10. Внимание! Снято ограничение 8 ступени. Доступное время игры увеличено на 30 минут. Оно мне надо. Тем более, что возле меня уже бьются 2 игрока. Место возрождения опять сменилось, но не в лучшую сторону. Здесь уже была дуэль. Какой-то минотавр и шипастый качок. Оба странные до жути. Если бы просто увидел их, то решил, что мобы. Но сейчас было ясно, что это игроки. Причем минотавр уже успел в самом начале меня размазать по стенке. И теперь я был точно уверен, что Мене не привиделось. Это был огромный мужик в белой пижаме, с головой быка и двумя широкими рогами, как у буйвола. Ника Янбара, второй велоцираптор. Фантазия у каждого своя. Но наблюдая за ними, я окончательно убедился, что надо качать умения. Разница между нами колоссальная. Они все ориентированы на силу, скорость и защиту, а в приоритете смертоносный удар. У меня ничего из этого нет. Тихие шаги, конечно, могут помочь избежать атаки, но тот же бык будет быстрее, не говоря про панка, который отрубил мне голову. А смертельный удар? Я вообще не знаю, что это такое. Если только повезет и произойдет обвал. Но для этого нужны стены или потолок. А бой между тем продолжался. Шипастый был страшен, он швырялся каменными шипами прямо из своего тела. А еще проращивал их из пола и стен, как шипастую дорожку. Но бычара удивил больше. Он протаранил велоцираптора, несмотря на его дистанционные атаки и защиту. Каменные шипы просто ломались об кожу минотавра, хотя, конечно, были и те, что вонзились. А Янбар впечатал противника в стенку. Затем поднял на рога, взял двумя руками и зашвырнул в противоположный конец зала. Потом тут же схватил обломок стены и зашвырнул вдогонку. Это у него что умение бросок камня и две руки так прокачано. Мне бы такие глыбы поднимать. В этот момент ограничения спали, и Айнбар посмотрел в мою сторону. Ну и жутко оказаться с таким один на один в подземельях. Как-то сразу вспомнились древнегреческие мифы по Минотавра. А ведь я не Тесей, у меня кое-что посерьезнее короткого меча найдется. Не отводя от него глаз, скрафтил лимонку. Мгновение и бык сорвался с места, но тут его перехватил второй. Велик не погиб. Вот молодец, вот удружил. Они покатились с шипастым комком и впечатались в стену. Ну а я подкинул к ним осколочную гранату. Взрыв. В голове шум. Повсюду пыль. Зато над моим браслетом высветилось плюс 100. Я присвистнул. Неплохо. Но лучше с ними больше не встречаться. Да и в точке возрождения не задерживаться. На всякий случай сосредоточился восприятием на окружающем пространстве. Радиус покрытия где-то 50 метров. Уже неплохо. А вообще, не знаю почему, но все встреченные здесь игроки с развитой энергетикой и восприятие распознавало эту силу внутри них. Поблизости никого не было. Отлично. Проверил с помощью пронзающего взора. Так и есть. А еще неподалеку есть неплохой зал, как раз подходящих размеров для моего восприятия. Активировал тишину и аккуратно покрался туда. Восприятие не подвело, добрался без столкновений. Тупо прятался, потому что пока не был готов биться с этими монстрами. Оказался в зале и сразу приметил небольшой завал. Это и будет моим укреплением. Выкачал весь свет и влил его в каменный завал, укрепив с помощью квинтэссенции. В ближайшее время буду реализовывать тактику бастиона. По-другому мне пока не выжить, нужна крепкая защита. Я залез между валунами, они выдержат разрывы моих бомб, а яркий свет, исходящий от них, будет слепить противников и скроет начало атаки. То-то же. Теперь все будет зависеть от противника. Если крепкий и медлительный, то бросаю резонирующую бомбу. У нее самый долгий каст. Если крепкий и быстрый, то лимонку или световую гранату. Здесь главное замедлить. Жаль, что у них общий кулдаун. Ну да ладно. На всякий случай еще сделаю парочку световых копий, по типу слепленного квинтэссенцией ножа. Будут добивающей атакой. При этом буду пользоваться только прицельным и быстрым броском. Итого всего 3 попытки. Но зато попадание с вероятностью в 100%. А пока надо успокоиться и сосредоточиться на восприятии. Главное не дать себя застигнуть врасплох. Только подумал об этом и усмехнулся, а вот и появился первый клиент. Тот самый панк-обезглавливатель. Ник Фризер. Смотрю, «Ты обжился, новичок!» — крикнул мутант. На этот раз рука была сразу трансформирована. Он не спеша волочил ее по полу, с противным скрежетом выбивая мелкие искры. «Интересно, он меня по нюху вычислил», — подумал я, но на заданный вопрос промолчал, и более того, активировал тишину, чтобы не выдавать своих движений. «Помню, какой он быстрый, но раз мы никуда не спешим, для начала заброшу ему резонирующую бомбу. 1, 2, 3, 4, 5». Высунулся и запустил сверкающий снаряд. Парень мгновенно среагировал и с невероятной скоростью бросился ко мне, по-прежнему выбивая искры. При этом внутри клинка чувствовалась нарастающая энергетическая мощь. В это мгновение за спиной фризера разорвалась моя бомба, и волны светящегося воздуха ударили новоявленному бараке в спину. Он громко закричал, скорее даже зарычал, а полоса здоровья ушла в желтую зону. Неплохо, но все же было бы лучше, если бы он не успел отбежать от эпицентра взрыва. А тут еще и его клинок покрылся искрами, да и сам он ускорился еще сильнее. Подпрыгнул и замахнулся на меня. Неужели решил опробовать мою цитадель на прочность? Это он зря. Я высунулся из-за укрытия и запустил в него самодельное копье с помощью быстрой атаки. Да, урон снижен вдвое, но зато попадание стопроцентное. Хотя это и не копье, скорее дротик, но в грудь фризеру оно вошло просто великолепно. Правда, удар копья не сбил скорость противника, и тот, в конечном счете, упал на камни возле меня. Да еще и лицом вниз. Но плюс 50 высветившиеся на браслете, меня успокоили. Он мертв. А ведь действительно, неплохо я тут устроился, не удалось мне сдержать радостную усмешку. Наверное, впервые после охоты на тушканчиков вместе с Трутнем и Белкой, у меня что-то получалось. Но не буду расслабляться, надо еще парочку дротиков сделать. Неплохо они себя показали. Можно даже попробовать вместе с прицельным броском их запускать. Я перевернул труп, оценивающе посмотрел на трансформированную руку, и злобно усмехнулся. А ведь для ближней защиты можно сварганить новую марионетку. Надеюсь, фризер не будет на меня сильно зол. Все с той же усмешкой я приложил руки к трупу. Мерзко. Он еще теплый. И влил в него свет, протягивая по телу прямо в сердце и мозг, а потом еще и в руки и ноги. При этом ориентировался благодаря восприятию и пронзающему взору. Протянул свет через кости и связки, трансформируя их квинтэссенцией. Когда закончил, поднял по уровню восприятия управление светом и квинтэссенцию. Ну что, попробуем. Активировал дистанционное управление. И тишина. Что-то не так. Волну-то поймал сразу. А вот марионетка из трупа фризера делаться не хотела. Ладно, не срослось. Нет времени на эксперименты. Оттащил его подальше, чтобы не вонял, и потратил еще несколько минут на создание тонких шипов по всему полу. Крафтил прямо из земли. Небольшие, сантиметров 20, но тонкие и острые. Как показал фризер, лишние препятствия быстрым игрокам не помешают. Так и им интереснее. И мне безопаснее. Причем за все это действие мне аж на 2 уровня квинтэссенцию подняли и на секунду сократили кулдаун, что тоже неплохо. А спустя еще пару минут, эти шипы доказали свою практичность, когда от разрыва резонирующей бомбы одного игрока отбросило прямо на них. Пригвоздило знатно, сразу насмерть. Поэтому решил во время перерывов увеличить их количество. Когда весь зал был ими усеян, я смог просто сидеть и жать. Сел в позу лотоса и максимально сосредоточился на восприятии. Увы, но из моего укрытия восприятие не покрывало весь зал. С одного края оставалось несколько метров в недосягаемости. А что, если активировать дыхание в древе медитации? У меня же есть одно свободное очко. Все равно решил пока новые умения не брать. Усиление само по себе хорошо, как и големостроение, но развивать их пока не получится, очков не хватит, будут мертвым грузом как медитация висеть. Лучше повременить и накопить достаточное количество очков способностей. А пока, от одного не убудет. И с легкой руки выбрал в ветке медитации способность дыхания. Нажал и заметил, как дыхание разом изменилось. Система игры подкалибровала его. Теперь получалось начинать вдох внизу живота, продолжать до центра и заканчивать вверху груди, а выдыхать в обратном порядке. Словно перекат. Мне понравилось. Так что я даже увлекся и пару минут просто следил за этим процессом, прочувствовав его до конца. Дыхание плюс один. Уровень второй. Восприятие плюс один. Уровень одиннадцатый. Неплохо. Мысли словно растаяли, а вот восприятие неожиданно обострилось, выйдя за пределы зала. И следующий противник не заставил себя ждать. Парнишка с длинным хвостом, как у ящерицы, явно под маскировкой крался ко мне, но энергия, которую он тратил на маскировку, его и выдавала, так что я его ощущал. Активировал рентген, теперь еще и видел. Парень пока не понял, что его обнаружили, и практически не двигался. А я тем временем сфокусировал на нем прицельную атаку, высунулся из укрытия и запустил светящееся копье прямо в яблочко. Готов. Не тут-то было. Я точно видел, что попал, но копье торчало из земли, а рядом валялся обрубленный хвост. Способность к замещению. Ящер появился прямо возле моего укрепления. Не будь у меня еще одного копья и второй быстрой атаки в резерве, наверное, встрял бы. А так, пронзил его со второй попытки. Парень упал среди камней, и на этот раз хвоста у него не было. Готов. И браслет подтвердил, бросив мне на счет еще 50 патронов. Я опять сел в медитацию и сосредоточился на восприятии. Вроде получалось. Таким способом обнаружил еще двух игроков, что зашли на огонек. Надо сказать, прицельные копья доказали свою практичность, обоих снял неожиданными атаками. И дело не только в меткости броска, а еще и в том, что противник этого не ожидал. Я сидел среди светящихся камней, которые словно прожекторы слепили игроков, и мой бросок до самого последнего мгновения никто не видел, а бесшумность была только на руку. Проблемы устроил велоцираптор. Он зашел точно так же, как и остальные. Озирался по сторонам и щурился от света. И я, не скрываясь, высунулся и пустил в него копье с помощью прицельной атаки. Вот только оно не пробило шипастую броню велоцираптора. Так что следующая атака была за ним, и надо сказать, он не поскупился. Приложил ладони к полу, ощетинившись сам, и за несколько секунд ощетинил своими шипами весь зал. Мне пришлось использовать отскок, чтобы не оказаться пронзенным его атакой. Но когда я приземлился, все равно поранился. Две иглы впились в ноги. Со злостью активировал световую гранату и подбросил вверх. Вспышка ослепила противника, а я кастанул резонирующую бомбу, мою самую мощную атаку. И спустя долгие 5 секунд забросил ее в цель. Противник все это время бездействовал, сжавшись на полу каменным ежом. Неплохая защита, но выдержит ли она резонирующую бомбу? Да еще и осколочную гранату, которую я тут же начал кастовать, чтобы наверняка. Но этого не потребовалось. Бомба попала между шипов и разворотила велика словно консервную банку. Жуткое зрелище. Может, от обычной осколочной такая тактика и спасла бы его, но это прошла энергетическими волнами внутрь брони и, срезонировав там сама на себя, взорвалась. Реально мощная штука. Тут у меня словно лампочка над головой загорелась. А ведь это отличный способ вскрыть чудо-броню бивня. Хотя нет, она только защитное поле снимет, а там еще и наноброня останется. Тяжело выдохнул я. После этого ко мне вновь попытался зайти фризер. На этот раз он держался возле самого края, шипы, оставленные велоцираптором, не давали простора для маневров. Я бросил копье с помощью прицельной атаки, но панк умудрился принять его на свой костяной клинок. Его меч оказался прочнее. Ну да ладно, в конце концов, он вышел из зала, а затем и из зоны моего восприятия. Пронзающим взором за ним следить не стал, а просто в который раз погрузился в медитацию. И надо сказать, показатели дыхания и восприятия за это время прилично поднялись. Но всему приходит конец. Беда пришла оттуда, откуда не ждали. Тупо не успел отреагировать на то, как 5 тел игроков, что мне удалось убить за это время, одновременно перевоплотились в гули и напали на меня. И ведь даже свет камней не остановил их, полезли прямо на мои баррикады. Световая граната обескуражила трупоедов, и я вырвался из своего укрепления, где они разорвали бы меня на части. Использовал 2 быстрых броска и засадил по светящемуся каменному колу в груди 2 гулям. Не убило, но остановило на какое-то время. И тут на меня налетел мертвый панк. Трансформированная рука была при нем, и гуль ей отлично пользовался. В мгновение отсек мне руку. Парень с хвостом тут же набросился грызть ее. А я попытался вырваться из зала, вопя от боли. С таким количеством гулей мне попросту не справиться. Схарчат и не заметит. Поэтому, активировав тихие шаги, вырывался в коридор, по которому когда-то сюда пришел. Перед глазами промелькнул росчерк, и шея вспыхнула жгучей болью. Я ощутил невесомость, услышал звук падения чего-то тяжелого, а уже затем упал сам. «Долго же пришлось тебя выкуривать», — послышался глумливый голос фризера, потом скребущий звук клинка об камень, вскрик, и прежде чем погрузиться в темноту, я увидел, как на пол упала его голова. Возрождение через 59 секунд. Ха! Не рой другому яму. Я машинально ощупал свою шею. Все-таки остались неприятные ощущения после обезглавливания, но смерть панка компенсировала эти неудобства. Похоже, гуль фризера отрубил ему самому голову. Уж кто-кто, а это точно барака. У него даже пасть такая же большая и зубастая. А если серьезно, дела у меня не ахти. За все это время мой счетчик пополнился 10 фрагами и 3 смертями. В итоге, я только больше просел в долговую яму. Я взглянул на время. До конца еще 20 минут. Выходит, уже больше 2 часов играю. Не задумываясь, нажал кнопку логаута, и у меня получилось выйти из игры. Открыл глаза в своем кабинете. Значит, ограничения по выходу свыше 2 часов нет. Хоть что-то. Посмотрел на время. Ровно 3. Так-то жесть. Уже середина рабочего дня, а я в игры играю. Встал, потянулся и пошел ставить чайник. Надо настроиться на рабочую волну. Открыл дверь и увидел молодую девушку, что стоит в коридоре возле двери. Озерников Евгений Николаевич. Как-то совсем по-официальному спросила она, причем с нотками явного раздражения в голосе. Киваю. Помощник прокурора Ширкова Светлана Сергеевна. Я сглатываю ком в горле. Меня проверка соблюдения законности по части вооружения. Вы все это время были внутри. Меня никто не предупредил, тут же сказал первое, что пришло в голову. Теперь предупредили, пройдемте. Мне нужна вся документация по вооружению и стрельбам. Времени осталось не так уж и много. Она многозначительно посмотрела на меня, а я все никак не мог понять, где ее уже видел. Молодая, словно только из университета, невысокого роста, длинные темные волосы, симпатичная, карие глаза, одета в деловой костюм и вид такой весь невозмутимый и колючий. Может попробовать заговорить ее. Я пропустил девушку в кабинет, усадил за стол, а сам быстренько побежал ставить чайник. Теперь уж точно без него никуда. Почему не отвечали на телефон? Вместо «спасибо за чай» спросила она. Выполнял срочную работу, чтобы не отвлекали. На сотовый. Проверил телефон. 7 пропущенных. Ей что, в дежурке номер дали? По той же причине. Она промолчала. А потом абсолютно ледяным голосом, не предвещающим мне ничего хорошего, сказала: «Приступим». И вплоть до конца рабочего дня трясла с меня всякие бумажки. Подняла все приказы, ведомости и отчеты за год. Так что собралась приличная стопка. А в завершении попросила это все взять и помочь отнести ей в кабинет, в прокуратуру. Считай 3 остановки пилить. Да еще и после окончания рабочего дня. Провозились мы действительно долго. Но девушка оказалась при деньгах, вернее, при машине и довезла меня вместе с бумагами. И вот когда я занес бумаги к ней в кабинет, произошло неожиданное. Она просто свалилась в обморок прямо за своим столом. Честно скажу, перепугался. С чего бы это она? Бросил бумаги, подлетел к ней. Дышит. Потряс за плечи. Без толку. Что делать? Нет, что делать я прекрасно знал, нас все-таки учили оказывать первую помощь. Но как это будет выглядеть, если я положу ее на пол и закину ноги вверх? Она же все-таки в юбке. А потом еще и расстегну стесняющую одежду. Жесть. Меня аж в жар бросило от таких мыслей. Но делать нечего, нашатырного спирта под рукой нет, сама приходить в себя она не желает. Положил ее на пол. Кабинет маленький, поэтому ноги закинул на стол. Юбка у нее была до колен и приталенная, поэтому ничего такого я ненароком не увидел. Но оно мне и не надо было. Расстегнул ворот блузки, ничего не изменилось. Огляделся и нашел последнее средство. На подоконнике стояла кружка. Взял. Есть немного воды. Набрал ее в рот и обрызгал лицо девушки. Вот теперь очнулась. Правда, моментально оценив ситуацию, она посмотрела на меня и как завизжала. Хоть беги из кабинета. Хорошо, что кроме нас двоих тут уже никого не было. Правда, и она, видимо, это вспомнила. Вскочила и огрела меня нераспечатанной пачкой бумаги. Сверкнула в глазах хорошо, так что второго удара я не допустил. Схватил ее и кое-как объяснился.